Впереди замаячила какая-то темная груда. Они шли быстро и скоро догнали большой грузовик, который медленно тащился по шоссе. Званцев не сразу понял, что грузовик идет с выключенным двигателем. Его волокли два здоровенных мокрых верблюда. — Эй, Санька! — крикнул оператор. Щелкнула дверь кабинки, высунулась голова, повела блестящими глазами и скрылась. — Чем могу? — спросили из кабинки. — Дай шоколадку, — сказал Михайлов. — Возьми сам, не хочется вылезать, мокро. — И возьму, — бодро сказал Михайлов и куда-то скрылся вместе с факелом. Стало очень темно. Званцев пошел рядом с грузовиком, приноравливаясь к верблюдам. Верблюды еле плелись. — Быстрее они не могут, — проворчал он. — Они подлые не хотят, — сказал голос из кабины. — Я пробовал лупить их палкой, но они только плюются. Голос помолчал и добавил. — 4 км/ч, и заплевали мне плащ. Водитель тяжело вздохнул и вдруг завопил. — Эй, залетные! Но, или как там вас? Верблюды пренебрежительно засопели. — Вы бы отошли в сторонку, — посоветовал водитель. — Впрочем, сейчас они, кажется, ничего. Понесло нефтью, и рядом снова появился Михайлов. Факел его чадил и трещал. — Пойдемте, — сказал он, — теперь уже близко. Они легко обогнали упряжку, и скоро по сторонам дороги появились невысокие темные строения. Приглядевшись, Званцев увидел впереди в темноте огромное здание, черный провал в черном небе. В окнах кое-где слабо моргали желтые огоньки. — Смотрите, — шепотом сказал Михайлов, — видите по сторонам дороги блоки. — Ну, — сказал Званцев тоже шепотом, — в них квазибиомасса. Здесь он будет храниться. — Кто? — Мозг, — прошептал Михайлов. — Мозг! Они вдруг свернули и вышли прямо к подъезду здания института. Михайлов откатил тяжелую дверь. — Заходите, — сказал он, — только не шумите, пожалуйста. В вестибюле было темно, прохладно и странно пахло. На большом столе посередине мигало несколько толстых оплывающих свечей. Стояли тарелки и большая суповая кастрюля. Тарелки были грязные. В корзинке лежали высохшие куски хлеба. При свечах было плохо видно. Званцев сделал несколько шагов, зацепился плащом за стул, и стул повалился со стуком. — Ай! — вскрикнул кто-то сзади. — Толя, это ты? — Я, — сказал Михайлов. Званцев оглянулся. В углу вестибюля стояла красноватая полутьма, и когда Михайлов с факелом прошел туда, Званцев увидел девушку с бледным лицом. Она лежала на диване, закутавшись во что-то черное. — Ты принес чего-нибудь вкусненького? — спросила девушка. — Санька везет, — ответил Михайлов. — Хочешь шоколадку? — Хочу. Михайлов стал, мотая факелом, рыться в складках плаща. — Иди смени Зину, — сказала девушка. — Пусть идет спать сюда. Теперь в 12-й спят мальчишки. А на улице дождь? — Дождь. — Хорошо. Теперь уже немного осталось. — Вот тебе шоколадка, — сказал Михайлов. — Я пойду. Этот товарищ к академику. — К кому? — К академику. Девушка тихонько свистнула. Званцев прошел через вестибюль и нетерпеливо оглянулся. Михайлов шел следом, а девушка сидела на диване и разворачивала шоколадку. При свете свечей только и можно было разобрать, что маленькое бледное лицо и странный серебристый халат с капюшоном. Михайлов сбросил плащ, и Званцев увидел, что он тоже в длинном серебристом халате. Он был похож на привидение в неверном свете факела. — Товарищ Званцев, — сказал он, — подождите здесь немножко, я пойду принесу вам халат. Только, пожалуйста, пока не сбрасывайте плаща. — Хорошо, — сказал Званцев и присел на стул.